в непрекаянности, в сиротстве судеб омываются души высокой любовью. Бессмертно то произведение, которое несет людям любовь. Пройдут годы, множество новых мод набежит и схлынет, и опять потянет за собою смена мод какие-то странные вещи, полусюры, полупарадоксальности, и все опять видоизменится десятки раз. А вот это, то, что чувством Родины исполнено, вечно. Сострадание родной земле объединяет, на мой взгляд, всех действительно талантливых поэтов и писателей. И вот странно, чем больше исходят они из каких-то подробностей своих биографий, из конкретных, непридуманных, незаемных деталей, даже из географического положения, тем ближе они всем нам. И по-настоящему народных актеров объединяет это же чувство Родины в самих себе. Я часто думаю, ведь что-то же объединяет всех этих сыгранных мною русских мужиков вместе и меня с ними, а во мне Достоевского, Распутина, Шукшина объединяет. Наша профессия прекрасна, если отдаешься ей целиком, без остатка. Но актерская профессия и коварна. В ней очень легко переоценить себя, не соразмерить собственные силы, поверить в первый легкий успех в большей степени, чем это нужно. И тогда дело жестоко мстит актеру за себя. Это нужно понимать с самого начала пути любому художнику, любому человеку профессионального творчества. Да, актерская профессия лечит людей, влюбленных в нее. Но влюбленность эта должна знать меру, она не должна достигать патологических степеней влюбленности и тем более самовлюбленности. Тут профессия начинает мстить актеру. Сцена — великое испытание для человека, это почище рентгена. Выходит человек на подмостки, и сразу видно, каков он, каково его мировоззрение. Актер на сцене раздет догола в духовном смысле. Но бывает на этом пути и так, что делаешь все от тебя зависящее, и даже сверх того делаешь правильно, а результат нужный в полной мере не получается. Иванов, герой рассказа «Возвращение», по которому поставлен фильм, должен будто заново родиться и заново понять себя, свою семью, своих детей, заново понять мир, чтобы начать новую жизнь. Я бы сказал, что некоторые его чувства заморожены войной, ему трудно оттаять. Слишком многое для этого надо переосмыслить, а кое-что и простить. Начинается все с вокзала маленького европейского города. Капитан едет домой. Он жив, здоров, тяжелые бои и медсанбат позади, в воспоминаниях. Опасность для жизни, наконец, отсутствует. Это непривычно моему герою, это такая форма существования, к которой он должен привыкать заново. Но капитан еще не знает, как резко он столкнется с бытом, искореженным войной. Дома неузнаваемо повзрослели дети, они другие, не те, что жили в его воспоминаниях и представлении. Экономно готовит обед шестилетняя дочь, собрано, по-мужски ведет хозяйство 12-летний сын. Иванов видит совсем не детское детство. Его дети — это люди, уже пережившие свою смерть. Маленькие люди, которые неоднократно умирали здесь, в тылу, от страха за него, от страха за близких. И жена, измученная бесконечностью ожидания, изменила ему. Она устала вместе с детьми противостоять жизни, она изнемогла.